Глава 13. Переодевшись в сухую одежду, Эридан подготовился к предстоящей беседе. Он знал, что Моргат не будет рад пропаже дочери. Об этом можно было понять потому, с какой скоростью король соседнего государства примчался в Ивенстан. Эридан поморщился. Ему совершенно не хотелось вспоминать о Лизандре, но он понимал, что не может просто проигнорировать ее отца. В конце концов, все еще нужно было поддерживать мир в семи королевствах. Хотя единственное, чего ему хотелось, это отправиться на поиски Бет немедленно. Мысль о девушке напомнила ему о Теоне, вернее, о ее словах. Острая игла в тот же момент уколола сердце. Эридан сжал кулаки и торопливо вышел из комнаты. Ему требовалось отвлечь себя, и разговор с королем Эсмора подходил как нельзя лучше. «Приведи Ласкадора в кабинет», — приказал Эридан Аркуру, который маячил поблизости, как того и требовали обязанности личного слуги. В кабинете Эридан налил себе выпить и рухнул в кресло. Он ощущал, как нарастает головная боль. Да и внутри все подрагивало, будто он собирался заболеть. Эридан отмахнулся от этой мысли. «Драконы не болеют». Спустя минут 10 в кабинет постучали. Эридан встал, обошел стол и разрешил войти. Когда дверь открылась, внутрь вошел невысокий мужчина лет 50. К этим годам часть его волос исчезла, а на теле появились лишние килограммы, сосредоточившиеся в основном в области живота. Одет король был в приличествующее его положению богатые одежды, а на его лице застыло слегка высокомерное выражение. Но когда его взгляд упал на Эридана, гримаса легкой брезгливости ко всему в мире сменилась едва уловимым недовольством. «Гранднар!» — довольно громко произнес Моргат. «Где моя дочь?» Сразу перешел он к делу, явно не намереваясь отдавать дань ненужным сейчас, по его мнению, приветствиям. «Это ты мне скажи», — парировал Эридан. Моргат от его вопроса нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» — грубо спросил он. «Не пытайся водить меня за нос». «Даже не думал начинать», — фыркнул Эридан. Обернувшись, он налил себе еще напитка в кубок и пригубил, глядя на ровно стоящего перед ним соседнего короля. Моргат выглядел так, будто Лизандра была для него важна. В принципе, в это можно было поверить, учитывая, что девушка являлась единственной дочерью Ласкадора. «Садись», — предложил Эридан, оттолкнувшись от стола, чтобы затем обойти его и занять привычное место. «Поговорим». Моргат без колебаний принял приглашение. Сев в кресло, он выжидающе посмотрел на Эридана, явно желая услышать подробности исчезновения своей дочери. «Сначала скажи, кому ты обещал руку Лизандры?» — начал Эридан издалека. Моргат, услышав вопрос, замер, а затем хмуро бросил. «Что за вопрос? Разве она не должна была стать твоей женой?» Эридан прищурился. Моргат выглядел вполне искренним в своем возмущении. «Неужели не лгал? Но если нет, то что произошло? Тогда зачем ты послал вместо нее свою незаконнорожденную дочь?» — задал Эридан еще один вопрос. «Что?» Моргат даже слегка побагровел. «Какую дочь? Что за чушь ты несешь?» Вместо ответа Эридан достал кулон и положил его на стол. В глазах Моргата появилось узнавание. «Полагаю, ты знаешь, что это такое?» Эридан не спрашивал, так как ответ был написан на лице короля напротив. «И что?» — Моргат фыркнул. «Многие девушки прибегают к таким вещам. Я все еще не понимаю, о чем идет речь. Где Лизандра?» «То есть ты отрицаешь, что послал ко мне свою незаконнорожденную дочь под видом Лизандры», уточнил Эридан, по реакции короля начиная понимать, что в его логике имелись серьезные дыры. «Лизандра моя единственная дочь», ответил Моргат и посмотрел на Эридана почти с ненавистью. «Если с ней что-то случилось, ты угрожаешь мне?» спросил Эридан хмуро. «Предупреждаю», бросил в ответ Моргат и потребовал. «А теперь расскажи мне, что здесь произошло». Эридан был впечатлен как смелостью Ласкадора, так и его решительностью. Его поведение и ответы буквально кричали, что Эридан просчитался в своих предположениях. Но если так, то куда делась Лизандра и кто такая Бет? «Хорошо», — согласился он, не собираясь нагнетать конфронтацию. Ему не хотелось сражаться с Морготом. Эридан знал, что победит. Но в таком случае он потеряет источник, который помог бы ему во всем разобраться. Поэтому он коротко описал все последние события, не забыв упомянуть о схожести служанки и Лизандры. «Как ее зовут?» — спросил Воскодор, когда речь зашла о сбежавшей девушке. «Бет», — ответил Эридан. От звучания ее имени рана на его сердце снова начала кровоточить. «Ерунда», — отмахнулся Моргот. «Я точно знаю, что личную служанку Лизандры звали Мейлин». Мысли Эридана остановились. Если служанку звали Мейлин, то кто такая Бет? Ответ лежал на поверхности. Эридан с недоверием посмотрел на Воскодора. «Это Лизандра», — произнес он недоверчиво. «Она переоделась в платье служанки и одурачила меня». «Но зачем?» «Что за глупость?» — отмахнулся Моргот. «Зачем моей дочери вести себя так неподобающе? Ей незачем идти на такой шаг». Эридан тоже думал, что подобное звучало совершенно невероятно. Он хорошо помнил как Лизандру, так и свои ощущения от нее. И Бет, она была совершенно другой. Эридан покосился на амулет. Неужели тот мог так сильно изменять внешность? Конечно, еще при первой встрече Эридан подумал, что Бет похожа на Лизандру. Но ему и в голову не могло прийти, что это одна и та же девушка. Эридан все еще не был до конца убежден. В конце концов, зачем Лизандре убегать от него? Да еще и при помощи таких сложных схем. Если он был так ей противен, она всегда могла просто отказаться от брака. Эридан был драконом, но не монстром. Он никогда бы не стал навязывать себя. Эридан помнил, как вела себя Лизандра при каждой их встрече. В то время она не выглядела так, будто ей что-то не нравилось. Наоборот. Казалось, что принцесса была очень воодушевлена будущим замужеством и делала все, чтобы попасться ему на глаза. Эридан прищурился. Неужели всю эту историю с побегом она задумала лишь для того, чтобы привлечь к себе его внимание? Это было возможно. Лизандра явно понимала, что одной внешности мало, поэтому вполне могла придумать такой план. Все-таки драконы-хищники, охота у них в крови. Осознав это, Эридан хмыкнул и откинулся на спинку кресла. Девчонка была умна. Не каждая сможет не только придумать такой план, но и воплотить его в реальность. А ведь как хорошо играла! Эридан вспомнил момент, когда увидел ее вблизи на кухне. Эти бездонные невинные глаза, кроткий нрав, тихий голос. Он и понятия не имел, что горделивая и вздорная принцесса способна показать нечто подобное. Он не был против видеть ее своей. В этот момент Эридан вспомнил, что Теона приказала своему человеку убить Лизандру. Все положительные эмоции, связанные с великолепным обманом девушки, схлынули. Его взгляд ожесточился. Теперь ему стало понятно, почему Маланор решилась на такой шаг. До этого момента он не до конца понимал, по какой причине принцесса помогла побегу простой служанки. Но теперь стало ясно, что та узнала Лизандру и подыграла ей, попутно решив устранить соперницу. А ведь так удобно, если после смерти служанки вскроется, что она была на самом деле принцессой, то Маланор просто скажет, что понятия не имела об этом. Лизандра сама виновата. Ей не стоило вводить других в заблуждение. Все эти размышления заняли у Эридана не более нескольких секунд. Затем он сразу встал и направился к выходу. «Куда ты идешь?» — требовательно спросил Моргот и поднялся. Он выглядел рассерженным, отчего его лицо покраснело. Воскодора явно возмутило подобное игнорирование. «Нам нужно спешить», — ответил Эридан и без всяких угрызений совести бросил Маланор под колеса кареты. Теона Маланор приказала убить Лизандру. Воскодор выглядел так, словно его чем-то ударили. Его лицо буквально побагровело. «Это жаба?» — спросил он яростно. Эридана удивило такое сравнение. Он вспомнил Теону. Раньше он не видел сходства, но сейчас, когда Моргот оскорбил Маланор, Эридан был вынужден признать, что некое подобие все-таки имелось. «Полагаю». «Я раздавлю их», — выдал Воскодор гневно. «Уничтожу! Сотру их болото с лица земли! Не оставлю им ни шанса! Они будут молить о пощаде, но не получат ее!» Эридан не был удивлен таким напором. Между Эсмором и Вельмирийским королевством, которым правили Маланоры, всегда сохранялись напряженные отношения. «Позже», — бросил он, заставляя Моргота остановиться. «Сейчас главное — найти Лизандру». Если бы не Теона, Эридан просто дождался бы, пока девушка вернется в замок сама. Ему даже было интересно, с каким оправданием она собиралась это сделать. Весь побег был спланирован лишь для того, чтобы привлечь его внимание. Исходя из этого, следовало, что Лизандра, не добившись своего, должна была придумать пути отхода, а значит, вернуться в замок и попробовать что-то еще. Честно говоря, Эридану было очень интересно узнать, что еще мог придумать настолько изобретательный ум. К сожалению, теперь он вряд ли узнает. Эридан только надеялся, что людям Маланор не удалось выполнить приказ. А если удалось? Что-то в груди Эридана дрогнуло. Тело изнутри опалило удушающим жаром. Голова на миг закружилась. Он с усилием подавил вспыхнувший ужас и открыл дверь кабинета, ощущая сильную потребность как можно скорее найти Лизандру и убедиться, что с ней все в порядке. Как только он оказался в коридоре, то почти нос к носу столкнулся с Ноксмором. Судя по лицу главы разведки, он явился с новостями. «Ваше Величество!» — поприветствовал королей Ноксмор и поклонился. Эридан без колебаний вернулся в кабинет. Сразу вслед за ним вошли и Воскодор с Ноксмором. «Говори!» — приказал Эридан Каэлусу. Тот, в свою очередь, покосился на Воскодора. «Все в порядке!» Эридан развеял сомнения главы разведки. «Мы нашли человека ее высочества», — сразу начал докладывать Ноксмор, не ставя под сомнение доверие короля к соседнему правителю. Допросили. Он признался, что Теона Маланор приказала ему убить разыскиваемую нами леди, но по случайности сделать это не удалось, и девушка скрылась. «Где это произошло?» — уточнил Эридан. «В проулке неподалеку от замка». Наемник сказал, что после неудачной попытки его кто-то ударил сзади, отчего он потерял сознание. В это время девушка сбежала. Эридан прищурился. «Значит, у нее был сообщник», — заключил он. «Вероятнее всего, та самая служанка, Мейлин». На лице Ноксмора появилось непонимание. Не желая скрывать такие важные детали от главы разведки, Эридан пояснил. «У нас есть веские причины полагать, что сбежавшая служанка — это Лизандра Воскодор». Ноксмор обдумал эту мысль и кивнул. «Теперь понятно, почему мы не могли найти след ее высочества. Она просто осталась в замке под другой личиной». «Именно», — согласился Эридан и продолжил. «Поэтому я думаю, что уйти от человека Маланор Лизандре помогла ее настоящая служанка, Мейлин». Каэлус после этих слов выглядел слегка сомневающимся. Эридан заметил это и спросил. «У тебя есть иные предположения?» «Прошу простить, Ваше Величество, но я не уверен, что это была именно Мейлин». «Почему?» «После исчезновения Ее Высочества я провел расследование и обнаружил, что Мейлин покинула замок незадолго до того, как Ее Высочеству стало плохо». Эридан обдумал услышанное. Он вспомнил, что еще до известия о пропаже Лизандры ему сказали о ее плохом самочувствии. Именно поэтому он закончил свидание с Маланор и отправился к Воскодор. Вероятнее всего, дурное самочувствие было простой уловкой для того, чтобы ненадолго остаться в одиночестве и подготовить сцену для будущей игры. В принципе, уход служанки вписывался в общую картину. Лизандре требовалось занять ее место, поэтому она вполне могла приказать Мейлин покинуть замок. Эридан уже хотел сказать об этом, но Ноксмор продолжил. «Я допросил Блуока, лекаря, который проверял состояние ее высочества. Он подтвердил, что отравление имело место». «Моего ребенка кто-то посмел отравить?» — резко перебил Ноксмора Воскодор. «Кто посмел?» «Сейчас важно не это», — резко бросил Эридан. «Что может быть важнее?» Моргот с прищуром посмотрел на него. «Это Мейлин, не так ли?» «Я так и знал. Ядовитая дрянь!» Эриден вопросительно посмотрел на Ноксмора. Тот в ответ кивнул. «Я тоже думаю, что Мейлин могла сделать что-то подобное». «Почему?» – заинтересовался Эриден. У него имелись некоторые предположения, но он хотел услышать ответ. «Что тут думать?» – снова вмешался Воскадор. «Эта девка явно хотела отомстить за своего никчемного брата. Говорил я дочери, нужно было обоих казнить». Лицо Эридена не изменилось. Его предположения оправдывались. В свое время он тщательно проверил будущих жен, поэтому знал, каким ужасным характером обладала Лизандра. Он вспомнил, почему не хотел, чтобы именно она оказалась его второй половиной. «Продолжай», — обратился он к Ноксмору, игнорируя негодование Воскадора, который, казалось, готов был бежать и искать Мейлин, чтобы повесить ее на первом попавшемся суку. У Мейлин действительно был брат. Не так давно он умер. Причина наказания — непочтительные отношения к ее высочеству. 50 плетей. Раны воспалились и загноились. Итог — смерть. После этих слов Ноксмор замолчал. Судя по его лицу, ему было что сказать, но он не стал делать этого без приказа. «Говори. По слухам, тебе лучше закрыть рот и не пятнать имя моего ребенка грязными слухами!» — почти прорычал Воскадор. Воскадор явно не желал, чтобы кто-то говорил о его дочери нелестным образом. Но давление от Эридана заставило его смириться с тем, что неприятная правда будет озвучена. «Продолжай», — приказал Эридан Ноксмору, когда убедился, что Моргот не станет больше вмешиваться. По слухам, ее высочество сама наказывала погибшего. Эридан кивнул. Чего-то подобного он и ожидал. Несмотря на это, на душе у него было муторно. Он вспомнил невинные голубые глаза, большие и невероятно красивые. Неужели за ними таилась такая черная душа? «Думаешь, служанка отомстила за смерть брата, отравив Лизандру?» — сделал предположение Эридан, отбрасывая сомнения в сторону. Что-то во всем этом не давало ему покоя. Но Эридан никак не мог понять, что именно не так, поэтому решил, что разберется со своими смутными ощущениями позже. Это была моя первая мысль. У служанки был мотив и возможность сделать это, но доза яда явно оказалась недостаточной, и ее высочество выжило. Если все так, то Мейлин вполне может повторить попытку, высказал опасение Эридан, ощущая, как страх за Лизандру пробирает его до костей. Та явно умела наживать себе врагов. Кроме этого, Эридан все еще ощущал неприятие к девушке. По какой-то причине ему по-прежнему казалось, что их две. «Я уже приказал найти ее», — заверил Ноксмор. «Хорошо», — Эридан одобрительно кивнул и добавил. «Но если не Мейлин помогла ей сбежать от убийцы, то кто это сделал?»